13:30. А поток гостей все не иссякает. Каждый, кого хоть один из нас знал когда-либо в жизни, переступает наш порог. По дружбе, по обязанности, из чувства локтя или просто в надежде, что когда придет их очередь блюсти траур, мы тоже зайдем их проведать. Поскольку с похорон прошло уже немало времени, люди стесняются все меньше и наглеют все больше. Например, я замечаю, что среди гостей появилось много девиц на выданье, то есть мамочка явно кинула клич, сообщила, что я сижу тут один-одинешенек, завидный жених, разведенный, бездетный, и все теперь стекаются на смотрины. С определенного возраста в каждой женщине просыпается сваха. Некоторые полагают, что это их призвание, и дело вполне богоугодное. Сегодня эти брокерши по делам сердечным работают во всю мочь. Лоис Браун хочет познакомить меня со своей дочерью Люси, которая, Лоис всячески это подчеркивает, могла выйти за любого из своих многочисленных ухажеров, если бы не была так сильно настроена на карьеру. Теперь ее Люси, вице-президент компании PepsiCo, зарабатывает больше, чем может потратить, и готова, наконец, обсуждать достойных претендентов. И кто знает, может, мы с Люси Браун и вправду могли бы жить душа в душу, или, по крайней мере, я был бы готов познакомиться с этой незаурядной, привлекательной женщиной с телом фотомодели из глянцевого журнала, если бы не ее мамашка. У Лоис крашеные рыжие волосы, причем совершенно иного оттенка, чем брови. Кожа свисает с подбородка этакими пупырчатыми шершавыми воланами, напоминающими апельсиновую кожуру, и когда она рассказывает о Люси своим хриплым прокуренным голосом, она напрочь лишает свою отсутствующую дочь потенциальной привлекательности, да и весь мир заодно. У бывшего мужа Барбары Ланг есть падчерица, которая, представьте, работает моделью. С одним мужем она развелась, другой умер. Но вы никогда не заподозрите, что у нее такая трудная судьба, потому что она большая оптимистка и открыта миру. Сейчас она как раз пишет книгу о том, как жить, если ты красива, а под ноги тебе летят не розы, а помои. Она живет далеко, в Бостоне, но по нынешним временам это не расстояние. Опытная сваха Ринни Харпер готова за скромную мзду уберечь меня от опасных интернет-знакомств. Она будет сама отбирать для меня кандидаток. Мне тут же становится интересно, есть ли у свах официальные дипломы и лицензии. Если да, то по каким критериям их выдают и почему женщина 60 с гаком лет, надевшая блестящие трико леопардовой окраски и намазавшая губы ярко-розовой помадой, чтобы сходить в воскресенье в полдень на шиву, может всерьез претендовать на роль ценителя и арбитра моих потенциальных невест? «Так ты мне позвонишь?» — заговорщицки говорит Ринни и сует мне свою визитку. «Конечно». «Правда?» «Замечательно». «Неправда. Незамечательно». Ринни обескуражена. «Он шутит», — вступается за меня мама. «Я не шучу», — говорю я. «Он не шутит», — подтверждает Венди. «Он серьезен, как сердечный приступ», — подхватывает Филипп. «Мне очень жаль», — говорит Ринни, скорее оскорбленно, чем опечаленно. «Я просто хотела помочь». Я смотрю на Ринни Харпер, на Барбару Ланг, на Лоис Браун. Они самодовольны, бесчувственны и мотают мне нервы, которые и так на пределе. «Юридически я пока женат», — говорю я громко, и все другие беседы в разных концах гостиной мгновенно смолкают. «Я все еще женат, и у меня скоро будет ребенок, и я приехал сюда хоронить отца. Что за нездоровая потребность подсунуть мне любую известную вам несчастную одинокую женщину? Патология какая-то». «Хорошо, Джад, молодец», — говорит мама. «Выплесни все, что тебя гложет». «Неужели я кажусь вам настолько жалким? Неужели вы думаете, что я не способен сам ни с кем познакомиться? Половина людей в мире — женщины. Так что есть вероятность, что по крайней мере несколько женщин будут совсем не против со мной пообщаться». «Ты прав, черт возьми», — звонко вклинивается Филипп. «И не думайте, что, съехав от жены, он дал обет воздержания. Например, он трахался не далее, как вчера вечером, так-то? Не вздумай помогать мне, Филипп. Как хочешь, а жаль». Лаис, Барбара и Ирине поднимаются, как по команде. Губы поджаты, щеки пылают. Они наперебой извиняются, тихо и неискренне, и идут к выходу. По моим прикидкам, им хватит 10 минут, чтобы раскаяние преобразилось в негодование. Меня заочно обвинят в плохих манерах, широким жестом простят мое хамство, объяснив его постигшие меня утраты, и отправятся дальше, вмешиваться в чужие судьбы. Этим делом нельзя заниматься, не нарастив довольно толстую броню и механизмы защиты. «Не волнуйтесь, девочки», — говорит мама им вслед. «Вы же от чистого сердца, он злится не на вас». «Как раз на них», — огрызаюсь я. Мать смотрит на меня долго, пристально, потом откидывается на стуле. «Что ж, вижу, ты начинаешь потихоньку выплескивать свой гнев, все, что до сих пор таил в себе. Это нормальное, здоровое поведение. Но хотелось бы, чтобы в будущем ты повнимательнее выбирал время и место. Вокруг много ни в чем не повинных жертв. Помню, ты всегда требовала, чтобы мы самовыражались, выплескивали эмоции. Ты прав, милый. Еще я требовала, чтобы вы 2 раза в день какали. Но это не значит, что я мечтаю каждый раз при этом присутствовать». Она одобрительно кивает самой себе. «Да, хорошая метафора, надо записать». Она поднимается и, коротко извинившись перед горсткой гостей, уходит со сцены налево в кабинет, через кухню.